А войско без генерала что? Тоже. Это неуправляемая масса. И здесь одни должны поддерживать других. Одни для других являются мышцею. Сколько сегодня людей, допустим, получили через братьев исцеление? Это была их мышца на сегодняшний день. Сколько сегодня людей получили ответы на свои трудные вопросы через пророков? Это были их мышцы. В этом была их сила. Они пошли и получили. А если бы съели? А когда уже съели, съели свою мышцу, и надо что-то делать, а силы нет, а людей нету. И вот здесь я обращаю внимание, и будут резать по правую сторону, и останутся голодные, потому что это не выход, это не метод, чтобы накормиться. И будут есть по левую, и не будут сыты, каждый будет пожирать плоть мышцы своей. И 21 стих. Манасия и Ефрема, и Ефрем Манасию, а оба вместе Иуду. И при всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Вот эти люди враждуют один против других. Бог совершает суд. Они никак не могут уразумиться, что надо к Богу обратиться. И потому Бог продолжает изливать свои суды. Но на этом месте надо остановиться более подробно. Потому что если взять оба вместе Иуду, то само имя Иуда переводится «Хвала Иеговы». И вот эти два враждующих колена, они пожирали хвалу Богу. Ее просто не было. И кто это делал? Манасия и Ефрем Манасию. А оба вместе. Вот интересно. Друг против друга имеют что-то, а потом находят общий язык, чтобы на третьего накинуться. И по сути дела получилось. Враждовали один с другим. Кажется, ну, не должны были иметь вот такое единство. Но, в конце концов, получается, что хвалы и славы Богу нету после этого. Я обращаю внимание. Это сегодня будет очень важно. Хотя ничего нового я не скажу. Потому что дело будет касаться благодати и закона. Потому что Манасия обозначает Ветхий Завет, помните, у Иосифа, который является прообразом Иисуса Христа, было два сына, Манасия и Ефрем. Манасия был старший, Ефрем был младший. Слово Манасия обозначает заставляющий забыть или забытье, а Ефрем плодовитый вдвойне. Вы помните, что Манасия был старше, но большее благословение получил кто? Ефрем. И он его получил через крещенные руки Якова. Вы помните это событие, кто читает Библию? Иосиф подвел, и все получилось не так, как по обычаю, как по закону. Надо было под правую, под левую сторону поставить. Иосиф вроде правильно подвел. А Яков видел глубже все. И он говорит, нет, вот в данном случае я руку правую не буду ложить на Манасию, потому что по плану Божию Ефрем, хотя он младше, должен иметь большее благословение. Он взял и вот так вот руки скрестил. Это получилось благословение через крест. Когда Бог смотрел, то видел крест, который над ним был. Ефрем плодовитый вдвойне – это церковь, которая получает благословение через Голгофскую жертву Христа. И она имеет возможность служить не под давлением ветхой буквы, а об обновлении духа. До сегодняшнего дня христиане иногда не понимают друг друга, враждуют друг против друга. А брат, вы законники, а мы под благодатью. Вы это как-нибудь слышали? Это законничество, а это не то, уже это все отжило. Я вам скажу, что отжило. Отжило, допустим, прообразы, которые говорили о Иисусе Христе. Уже сегодня акцию не приносим. Сегодня нет тех праздников, которые были во время Ветхого Завета. Сегодня есть Новый Завет, праздники на более высоком уровне. Но в чем же сегодня дело? А вот моральные законы, они буквально почти те же самые остались. Как пьянство было грехом, то если раньше, когда Дух Святой не жил в сердцах людей, то было сказано: возьми вина, возьми секера, секера это водка, иди на место, которое Господь изберет, и там пей. То сегодня совсем другое. Сегодня Дух Святой, сегодня Писание говорит прямо и ясно: не упивайтесь вином, но что? Но оно тут противовес, но исключает первую половину. Часто люди хватают за это, говорят: не упивайтесь, а пить немножко можно. Там речь об этом не идет. Нельзя немножко напиться и немножко исполниться Духом Святым. Это невозможно. И для Бога сегодня нет разницы, сколько ты выпил. Выпил целый литр или ты полстакана, но ты осквернился, вот в чем дело все. И когда говорят: а что ты, а где вы найдете, где это написано? Вы знаете что? Христос сказал очень ясно: с этого времени не буду пить с вами от плода сего виноградного до того времени, покуда не буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего небесного. Написано так? Или я это выдумал? То если сегодня я говорю, что Христос живет во мне, а я начинаю пить, то как это выглядит? И Христос со мной пьет? Нет. Обычно берут место Писания, где апостол Павел советовал Тимофею: впредь пей не только одну воду, но употребляй немного вина ради твоего желудка и частых недугов. Скажите, если бы христиане пили вино, если бы Тимофей пил вино, ему надо было бы говорить: впредь пей не только одну воду? Ну, сама логика подсказывает: не пили, не пили. Сухой закон. Никто не разрешал это делать. И потому, как лекарство, правильно? Сегодня я понимаю одно дело, когда несколько в ложке капель на спирту, несколько капель чайная ложечка, и другое дело лечиться бальзамом стаканами. Приехала сестра, дьявол преследует. Начали с ней беседовать, она приехала с другого города, с другой республики даже. Я узнаю, что она без стакана 40-градусного бальзама, она не может выходить на работу на каждое утро. Вот что туда приехала? Я говорю: не могу работать. Говорю: ну как хочешь. Ну что ты, 40-градусный бальзам стакан утром выпивает и приехал освобождение получать. Ну, о чем речь вести? Я ей просто сказал: я молиться не буду, и вообще, ну ты думай, я не могу, ну как хочешь, я же для тебя это не буду делать. Поэтому я вот обращаю на это самое серьезное внимание. Почему-то вот, наверное, кто-то сегодня пытается оправдаться тем, что где-то что-то, кто-то кому-то позволил. Говорит: Христос пил. Когда-то мой отец любил где-то, когда был верующий, на базары там где-то о Боге поговорить. Ой, там где-то стал говорить с кем-то. Он говорит: да вот же, Христос же пил. претворил воду в вино, а там как раз эта женщина воду носила. Знаете, раньше на рынке продавали воду, носили стаканами, обыкновенную воду. Он говорит, и ты претвори эту воду в вино и пей. Но не с магазина. Пожалуйста, если ты сможешь эту воду в вино претворить сегодня, пожалуйста. Но не с магазина. Там совсем другое. Поэтому я просто обращаю сегодня на это внимание. Ефрем, плодовитость в войне. Закон, законничество. Я иногда как-то, с каким-то вот негодованием говорю. Ну, надо же, выдумал кто-то, что закончится, значит, выполнять то, что Слово Божье, это законничество. Ну, придумали же такое объяснение законничеству. Кто тошно, буквально, исполнять Слово Господне, мне кажется, это говорит законник. Ты, значит, не под благодатью, а под законом. А между прочим, надо же понимать, что такое под благодатью, под законом. Я не нахожу ни одного места Писания, где Господь советовал бы кому-нибудь нарушать Слово Божие то, что написано. Но я не нахожу такого места. Даже когда он пришел на землю, жил на земле, о законе. Правда, он закон понимал глубоко. Не так, как понимали у фарисеев. Это был другой вопрос. Но он говорил так. Я пришел не нарушить закон, а что сделать? Исполнить. Я пришел исполнить его. Вы помните, если мы читаем Ветхий Завет, мы найдем там совет Иисусу Навину. Да не отходит книга закона этого. От уст твоих. Сколько? День и ночь. Но поучайся в ней день и ночь. Для чего? Чтобы в точности исполнить все то, что в ней написано. Ну, кто-то скажет, что это Ветхий Завет. Я вам подчеркну места Писания из Нового Завета. Вникай в себя и в учение. Занимайся чем постоянно. И так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Написано так. Написано. Нигде Господь не говорил о том, что можно нарушать его. И я просто напомню один из текстов Писания. Что имеется в виду? Законничество и благодать. Я хочу, чтобы мы имели здравое понимание в этом, потому что законнейшая благодать сегодня через людей воюют друг с другом. Люди не могут умещать друг друга. Одни называют других, что вы в разнос пошли, а другие говорят, а вы законники. И знаете, что друг против друга, и когда, если мы идем друг против друга, какая может быть хвала Иегове? Никакой абсолютно. И вот Писание вот что говорит. Но ныне, послание к римлянам, 7 глава, 6 стих, но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа не по ветхой букве. Вот вы обратили внимание на эти два слова? Не по ветхой букве, об обновлении духа. Еще одно место читаю. Второе послание к Коринфянам. 3 глава. 6-7 стихи читаю. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа. Потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея, что не славы лица приходящие, то не гораздо ли боль должно быть славно служение духа? О чем идет речь? Обратите внимание, смертоносные буквы. Вот было написано, вот ты вот так и так должен поступать. И я не касаюсь прообразов Ковчега Завета, акции и так далее, я обращаю на мораль людей. Раньше, почему люди боялись блуда? Потому что за это вешали и сжигали. Смертоносная буква говорила, попадешь в блуд, повесят и спалят. И люди вот так вот дрожали и выполняли то, что надо было. Это было служение букве смертоносной. А мы теперь в обновлении духа служим. Господь дал нам сердце, которых блуду не тянет. И мы сегодня тоже не впадаем в блуд. Не потому, что боимся, что нас сожгут или повесят, или расстреляют. Нам просто не надо этого. Мы боимся Господа огорчить. Мы служим обновленным духом. Вот и вся разница. Вы поняли сейчас, что я хотел сказать? А здесь Ефрем воюет против Манассии. То есть, как будто благодать и закон, они воюют одно с другим. Ничего подобного. Как только человек падает в грех, тут же закон над ним имеет власть. Наше счастье в том, что когда мы где-то падаем, то уже это Христос умер. Он дал нам благодать покаяться, и мы покаялись, и греха этого нету, закон власти не имеет. Если сегодня кто-то из вас, я просто приведу, на примере повторю. Вы сейчас поняли, о чем я, значит, по благодати и под влиянием закона. Сегодня можно быть в собрании нашем, может быть, кто-то пришел по закону, хотя думаю, что нет. Кто под законом, они закона не побоялись, они дома остались. Они знают, что уже никто не привлечет к ответственности, хочу иду, хочу нет. Но уже если, наверное, пришли, то пришли по желанию сердца. А вот желание сердца, это и есть по благодати. А когда иду, потому что боюсь, что обнаружу, что не хожу в собрание, начну вызывать, спрашивать, это уже еще идешь под этим, это уже под законом. Не надо думать, что когда речь идет закон, это закон Моисеев. Я имею в виду букву. А буква говорит, что нам надо делать, и предупреждает о последствиях. Поэтому я обращаю на это внимание, я очень не хочу сегодня, чтобы вы сегодня неправильно понимали эти вещи. Если я сегодня что-то делаю от сердца, и мне это нравится, а если даже и не нравится, но я хочу угодить Господу, я под благодатью нахожусь. Если делаю это из страха, чтобы не отлучили, чтобы не наказали, то это дело не моего сердца, это дело закона, который держит меня под страхом и заставляет делать то, что надо делать. Так что, когда мы нарушаем Слово Господне, это не значит, что мы находимся под благодатью. Мы-то находимся под грехом, а не под благодатью. Благодать учит как? Чтобы мы правильно и как? Греховной жизнью жили в этом мире, все равно Бог просит, или нет? Ибо явилась благодать Божия, спасительна для всех человеков, научающая нас, чтобы мы праведно и целомудренно жили в нынешнем веке. А я живу во грехе. Да скажите, я под грехом или под благодатью? Тяжелый вопрос. Но если я грешу, иду делать то, что надо, то под какой благодатью? Благодать учит жить целомудренной жизнью. А я грешу. Я тогда не могу сказать, что я под благодатью, а под грехом, под влиянием греха. Ну да, благодать мне всегда оставляет шанс осознать свой грех, назвать его по имени и покаяться, попросить прощения. Это да. И, наверное, в этом смысле слова, я должен делать большую разницу между законом и благодатью. Во мне закон Моисеева сделал, и все. Вы знаете, что во время, вы помните, вот это явление, когда человек, который совершил убийство, мог убежать в город-убежище? Помните? Были города-убежища. Но за какое убийство можно было спрятаться в городе-убежище? Когда ты пошел в лес, размахнулся и соскочил, значит, топор с топорища, и ты нечаянно убил. Тогда ты имел шанс убежать в город-убежище, и себя никто не выдаст. Но вы помните, что написано для тех, кто сознательно это делал? Но если кто сознательно убил человека, то ему места в городе-убежище не было. Говорит, даже оттуда, даже от жертвенника бери его на смерть. Нечаянно, не думал, так получилось. Да, был шанс. Но если это было делано сознательно, Библия прямо говорит, для таких людей никакого города-убежища не было. Око за око, зуб за зуб. Рана за рану, кровь за кровь, ушиб за ушиб и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня, конечно, немножко другое время. Но я просто хочу разбить эту неправильную мысль, неправильное понимание законничества и благодать. Когда я под благодатью, я исполняю Слово Господне с удовольствием. Я могу напомнить этот текст Писания. Я в свое время на эту тему говорил проповедь, и потому могу напомнить кое-что. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7-9 стихи. «Каждый уделяй по расположению сердца», вот на что обращается внимание, «не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Вот когда я делаю что-то доброхотно, от сердца, без всяких стонов, это значит, что я под благодатью. Когда я боюсь, что меня накажут за это, будут меня склонять там где-то, потому я иду и делаю, то это уже дело не моего сердца, это дело закона. А говорит, а делами закона не оправдается что? Никакая плоть. Я иногда слышу, когда проповедники говорят, дело закона – это грех. Говорю, какой грех? Когда закон учил грешить? Закон всегда предупреждал, не делай греха, иначе будут последствия, будут тяжелые, горькие последствия будут. Вот о чем закон говорил. А если ты делаешь доброе под страхом, то это уже дело не твое, а дело закона. Этим тебя никто не оправдает. Пусть Господь поможет нам жить по благодати и под благодатью, а не под законом. Почему я это говорю сегодня? Наверное, потому, что для многих является каким-то секретом, почему же я вот вроде бы все правильно делаю, а не имею того благословения, которое должен иметь. Я все правильно делаю. Ответ один. Ты делаешь правильно, потому что Слово Божие этого требует, и ты хорошо делаешь. Но сердце твое, оно совсем не согласно с этим. Вот в чем проблема. И когда ты делаешь по закону, я повторяю старую мысль, которую я повторял неоднократно, то Бог тебя судить не будет за это. Ты все-таки сделал так, как надо делать. Но и благословить не за что. Ведь Бог смотрит прежде всего на сердце, а ты, когда делал, стонал, был недоволен, что тебя заставляют делать это, роптал, делая. И часто говорят, ну почему-то это вот так условие Божие написано, ну зачем это надо такое? И как хорошо было бы, чтобы так не было написано. Ну так написано, никуда не денешься, надо делать. Братья мои, давайте не будем обманываться в этом вопросе. Давайте будем открытыми глазами смотреть на эти вещи. Делаешь, что ты делаешь. Я делаю. Но Бог смотрит, я делаю под влиянием закона, или мое сердце с этим согласно? Если сердце согласно, получу благословение. Если сердце не согласно, то Бог судить меня не будет, но и благословить не за что. Это не от сердца сделано. Я в последнее время неоднократно цитировал одно место писания из книги «Притчей». Вот такое несоответствие нашего внешнего поведения и сердца. Я там по другому поводу, там была другая тема. Но я и повторю, я повторял на разборы, но еще раз повторю, что как Бог смотрит на сердце. Вы помните это место писания? «Не садись кушать пищи с завистливым человеком». Помните? «Ешь и пей, он говорит тебе, а сердце его не с тобою». Видите, что Бог часто видит? «Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои потратишь напрасно. Так написано. Есть разница, оказывается, между делом, которое делаешь, и сердцем. То для нас сегодня мы не видим сердца. Улыбаются нам, делают, ну и ладно, ну и слава Богу. Оказывается, иногда между нашей внешностью и сердцем нашим, вы помните, там интересно написано? «Каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». То есть не ориентируйся на внешность. Она не раскрывает сущности человека часто. А мысли, а уже кого-кого? Другого я проверить не могу, я не знаю мысли. А мы себя-то можем проверить. Каковы мысли, таков и он. Чем голова забита целый день? Блудными мыслями, значит, блудник. Никто тебя отлучать не будет, ты не делаешь. Но на самом деле твоя природа какая? Или, а я, говорит, не обижаюсь. Я очень быстро прощаю. А целыми днями ходит одно и то же, всплывает то же самое. Не надо к пророку идти, не надо откровений. Чем больше для самого себя, если постоянно эти мысли давят, если они несут горы, значит, не простил и прощать не умеешь. Значит, ты обидчивый человек. И надо сказать: Господь, прости. Ну, такая я на сегодняшний день. Ну, не могу, да и все. Ну, помоги. Каковы мысли в душе его, таков и он. Так вы сами себе скажите. Каковы мысли во мне, такая и я. Не такая вот, что улыбаюсь, а вот такая, какая есть. Это можно проверить очень легко. И тогда, наверное, не будет обид ненужных на Бога. Почему ты меня... Ну, там, не благословляешь, не открываешь, не-не-не-не-не. А как? Когда там в этой голове не понять, что делается. Не разобраться вообще. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы у нас не было, чтобы Ефрем или благодать не воевали против закона. А вы законники, а вы распутники, а вы такие-сякие. Мы должны понимать, кого-то там Лия и Рахиль были у Якова, помните? Лия была слаба глазами, это прообраз закона. А Рахиль была красиво станом, красиво лицом, но бесплодная была. Но они обе устроили дом Израилю. Иногда надо и закон применять, и на замечание взять, и отлучить. А что вы думаете? Это благодать, но есть определенные условия, когда может человек быть членом церкви, когда не может. Закон и благодать. И, наверное, первое время многие из нас ходили по закону в собрание. Ну, надо идти. Ну, пообещал. И хоть кто мне за язык тянул, но пообещал, то надо же идти. Вы думаете, благодать работала? Но гнал-то закон, по сути дела. А уже после понравилось, я говорю, да хорошо. А вообще, вначале очень часто по закону. Мама тянет, надоедает. Ну, ладно же, ну надо же уважить, ну надо это самое. Ну, пошел. Потому довольно нередко все начинается с закона какого-то. А потом входит в привычку, становится приятным, понятным, имея благословение от Господа. Монахия Ефрема, Ефрем Монахию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Я уже не буду останавливаться на этом последнем стихе. Почему? А Бог всегда останавливает свою работу, если добивается цели поставленной.